Алло. Алло. Кто? Слышь, что? А тебя утром нахуй никто не посылал. Алло. Люда, отключи там все. Иди нахуй. А? Сколько времени? Восьмой час. Опять эти дурочки. Да. Подожди, мне срать хочется. А кто у телефона? Ты говори, я мне срать хочется, подожди. Я вас слушаю. Зеро. Чего? Скорее говори, мне срать хочется. Да что ты? Еще гад ты позвонишь, еще раз позвонишь, я милицию, я номер твой знаю, я милицию позову, все. Подожди. Ты говори, мне не срать хочется, подожди. Полиция, слушай, сейчас, блядь, на записи, ты козлина, ебаная. Скорей говори, мне срать хочется. Да. Скорей, мне срать хочется. Что? Скорей говори, мне срать хочется. Сейчас ты меня посрёшь. Ты говори, я мне срать хочется, подожди. Алло. Скорей говори, мне срать хочется. Алло. Подожди. Чего надо? Ты говори, я мне срать хочется, подожди. Ты дебил, что ли? Ты чё, да ближе к делу давай. Епикат. Я сейчас нашеру и буду кормить тебя, значит. Я срать буду. Нахуй ты, да, ебучий! Сиди себе в рот! Гондон, блядь, ебучий! Ну, когда... Милиция слушает. Тебя подвозит таджик! Так, и что? Нахуй! Так, ты тоже нахуй пошла? Коза ты драная, ты овца и петухшина, ты рожь. Я тебе еще раз тебе сказал, ты овца драная, бля. Пошла нахуй и в рот да, тебе. Да, нахуй ты. Ты хоть хуй ты видал, нет? Проклятый. Да, я знаю, вот да. Я тебя проклял уже давно, знаешь, когда еще, в 1918 году. И все ваше семейство проклятое. Алло. Алло. Пошла нахуй, старая ведьма. Вы чё, куда звоните-то? Ёбаный в рот, тебе проебли во рту тупенно. Тебе знать, что пизду-то просверлят, где надо, и будет знать. Слушай, ты, крыса, блядь, недоделанная. Пошла нахуй. Куда, блядь, звонишь, курва? Руслан, возьмите трубку. Пошла нахуй! Ты с козлом-то... Алло? Пошел нахуй, педерастик кибучий! И вам того же. Да-да. Пошел ты в пизду на переделку! Ты сама проститутка вонючая, чтоб ты сдохла, тварь! Мой номер, твой номер определил, сейчас тебе милиция заберет, мразь! Ой. Да? Алло. Да. Коля, ты не спишь, пидорас? Ты сам пидорас. Коля, ты не спишь, говорю. Чё ты Чего не спишь, надо? Говорю, пидорила ёбаный. Чего тебе надо? Чё не спишь, гондон, блядь? Где нахуй? Алло. Чё не спишь, гондон, блядь? Коля, ты слушай, не спишь, пидорит, говорю. Я тебе в рот спал, сука, спать ложись, гондон, ебучий. А? Я твой рот терпение ебал, блядь! Я проси хуй, сука, черт ебаный! И твою маму, и твою жену, блядь! Да ладно, нахуй. У меня жены нету, придурок. Один живу. И в рот пять хуев надо рассувать, чтоб... Да. Леру. Алло. Скорей говори. Леру. Мне срать хочется. Подожди. Ты говори, я мне срать хочется, подожди. Так дурак ты, ли? Ты чё, да ближе к делу давай. К какому делу? ебанутик. Скоро ей мне срать хочется. Так сиди, кто тебе мешает? Я бы в рот тебе насрал бы. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Да, да, а дальше что? Будешь лакать свое говно. Приходи, ебанутик, самогоночек лучше выпьем. Ну, ага. Поболтаем, побазарим. А хули ты это, говном-то своим вонючим. Говно-то неинтересно, самогоночку. Без дрожжей, без этого, блядь, настоя на пиздец. Я твою кашу насерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Да кашу я не ем, я сальцо да мясо ем. Кашу я только по утрам. Как ты в кашу не насеришь, дурачок? Ну-ка. Ох ты попадешь, ты мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Да? Чем ты меня казнить будешь? Уже известно там, где вы, в подвале там. Да, в подвале. У меня есть подвал, вот, бетонный, во весь рост, приходи. И нужны есть хорошие охотничьи. Уйдет как в масло. И точить не надо. Острые, блядь. Ебаный. Ай. Ты ебаный. Ебаный, но не в рот. Не ебаный не рождается, понимаешь? Ну ага. Все рождаются ебаные. Чего? Это так, так природа установила. Не ебаный не рождается, но не в рот. Я как все нормальные сделанные. Солярку набери, кубика два, на всю жизнь хватит. Чего-чего? Солярки. Нет, с тобой кашу не сваришь, с тобой неинтересно. Вот пришел бы с самогоночкой, посидели бы, выпили, поболтали бы. А ты мелешь, как больной, какую-то ерунду про говно, да про все. Это не серьезно. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ай-ай-ай, ты извращенец, да? Сейчас с головой ненормально. Да. Тебе объясняет, самогоночка, закусочка хорошая, нормальный базар, а ты хуйню какую-то городишь, мелешь. Хороший ты человек, да? Ой, козёл какой-то хороший, а? Неинтересно мне с тобой. Ой, ты козёл хороший, а? Ты извращенец, вульгарный извращенец. Мне нравится нормально, а ты какой-то, я не знаю, не того. Ух ты, ёб твою мать, блядь, козёл, блядь, вонючий. Ай, безобразник, ай. Ты, ремня, дурак, тебе, ты мужчина на свете? Тебя мало в детстве лупили, надо было чаще лупить, чтоб ты ум купил, а ты на старость лет остатки теряешь. Скорее всего, это голову свою спаси. Так а что я спасать-то дурную-то голову? Убивать надо вас, ёбаных, блядь, этих. Убивать, да. Ну что сделаешь, не знаю, может быть и надо. Хуся, блядь, все вы сдохли бы, нахуй, блядь. Кому-то ага. Убил, ёб твою мать. Ладно, дружок, а тебе дай бог здоровья, чтоб жил дольше, да. Радовал нас. Ну, не ага. Унывай, не болей. Заходи в гости, если чего. Не кашляй. Заходи в гости. Чайку с медом попьем с малинкой. Давай, бывай. Привет. Сосок, ты коровячий. Сосок, опять корови. Вот моя, заебал уже. Ну, соси, значит, вафлю хорошую. Да. Да, о, сука. Сосок, ты коровячий. Понял? Сосок, опять корови. Блять, идиот, ебаный хохлядский. Ну, соси, значит, вафлю хорошую. Знаешь как, соленый огурец забивают в сраку. Не сдох еще, тварь. Скоро сдохнешь. Соленый огурец по тебе. Алло? Алло? Ой, Леш, привет, ты? А? Алло, ты? Давай. А что-то плохо тут чего-то, или ты молчишь, или что? Ты что, дебил, блядь? Это что такое? Ты что, прикалывался? Не поняла. Так ты нормальный или что вообще? А вы куда звоните? Это вы что кричите? Я женщина, не мужчина ведь? Ты мне звонишь, сука, на мой домашний телефон. Я вам звоню, да вы что, совсем чокнулись? У вас головой нет, все в порядке? Ты дурак ебаный, блядь. Так я же женщина, не мужчина, ты чё? Ты звонишь в семью, блядь. Какую семью я звоню? Вы чё, помнитесь? Вы чего? Кто набирал-то? Вы меня набрали. Вы хоть чего, хоть перепили или чё? Или у вас глюники пошли? Ты не понимаешь, или мне записать, блядь, ты звонишь или в семью, мне записать, блядь, сейчас прокуратуру, что ли? Вы чё, как со мной разговариваете? Вы в своём уме? Да, слушай. Дожился, блядь, до белого коленя, блядь. Это ты дурачок, ёпты. А? Так ты вообще кому звонишь-то, ты мне объясни. Ты с сотового телефона, друг мой, звонишь, да? Он у меня записывается на регистратор. Чё? Надо прокуратуру отправлю, да и все. Кому звонишь? Я передам в прокуратуру это, понял? Давай, давай. Завтра, блядь, напишем заявление в милицию, ты заебал, понял? Давай, давай, дорогой. Ты чё, дебил, блядь? Я посмотрю, кто писать будет. Ты чё, прикалывался? Твою почтовый ящик здесь со мной, порошок! Я погром разъебу, разъебу твой почтовый ящик, блядь! Дуры ты нагольные, дураки! Ты дураки, вы там ненормальные, вас держат за решеткой, мы и не зря. Дураки ненормальные. Да? Леру. Привет. Скорей говори, мне срать хочется. Чего? Ты говори, тебе мне срать хочется, подожди. Нихуя не пойму я тебя. Скорей, мне срать хочется. Да пошел. Слышь. Да? Леру. Ну чего? Скорей говори. Иди давай домой. Мне срать хочется. И то иду с палкой, и с палкой тебя хорошенько натрескаю. Да? Ты чё, ты ближе к делу давай. Тебе ещё рога обломать, что ли, придурок? А? Если я тебя вычислю, я тебе задницу надеру, понял? Ещё раз позвонишь. Смотри, да? Мне срать хочется. Да. Ты говори, тебе мне срать хочется, подожди. Ну, давай. Все, зачем тут отключать? Да. Ты говори, тебе мне срать хочется, подожди. Что ты сказала? Ой, как я боюсь. Чего? Таджик тебе подвозит, таджик. Еще раз. Ты спроси у Руслана, у участкового. Кого? Ты каждый день, они с тарелок собирают, а ты таскаешь домой. Ведро помоет. Серьезно, что ли? Ты мать свою еби! Заеби ее! В рот, в нос, пизду везде! Ты кому звонишь-то, расскажи? Ты такой срок получишь! За что? Ебаный в рот тебе проебли во рту тупенно! Так, ты понимаешь, что наш разговор записан, и сейчас тебе вообще будет жопа? Да что ты сказала, ой как... Ты уже отказал? Да, а ты? У меня очень жопочка красивая. Да ты что? У меня жопка, как яблочко. Ну тебе уже, наверное, 130 тысяч лет. Какая тебе там жопа-то? У тебя ведь все эти выбледай придурочные. Короче, ладно, иди спать, ложись, больная дура. Рейник, ёбаный. Алло, слышишь меня? Oh. Не слышал. Да. Я так уебачу ее, куда кого? Надо. И помоек у тебя не будет. Кого? Слушай, а я сейчас выключила. Я спокойно сама себя чувствую. Кнопочку нажала, и звонков нет. Ну и поздравляю. Да. Вот и ложись спать. Я уже все, милицию сообщила. Дай бог, хорошо. Сейчас они подъедут. Все, все, пока. 48-00-11. Че-че? Алло. Да-да. А? Кому звонишь? Мужик, ёбаный ты, блядь, больше никто. Кто? Ёбаный урод, блядь, не набирай и не звони. Кто звонит? Мудак, ёбаный, блядь, никто тебе не звонит сюда. Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Пенёк, да, ёбаный, блядь. Ты кому звонишь? Номер, скажи свой номер. Мой номер? Ты Зиношкину Толику звонишь? Давай, приходи ты, давай сюда, приходи. Я тебе, блядь, дам наркотик, ёбаный, блядь. Кто? Ты кому звонишь? Пенёк, ёбаный, блядь. Кто? Ты-то кто? Да, перестань, я тебе сказал, перестань, блядь, этот номер набирать. Понял? Ты кто есть-то? Приеду к дому нахуй. Ты мне не нужен, Век, ты сам позвонил мне номер. Это 30-15-89, блядь. Забудь этот номер. Ты кто вообще есть-то? 2-55, да нет у нас такого номера, нет у меня 30-15, это самое. Ты кому? Ёбаный ты, блядь, больше никто. Ты кому позвонил? Ты скажи, ты куда звонишь? Какой номер набираешь ты? Я вообще никуда не звоню. Ты знаешь, ты кому позвонил? Я звоню тебе, нихуя, 48. Да, ты что там? 01. Да у тебя что, слетел? Ты мне нахрен нужно тебе звонить буду. Я сюда не звоню нихуя никуда. А почему мне позвонил? Я тебе, а? Почему мне позвонил? Я тебе натакаю адрес твой, блядь. Чего? Я, блядь, приеду, пристрелю, как котенка ебаного. А кто ты? Ты кто есть-то? Да что ты не тебе, блядь, нахуя? Какой ты номер набираешь? Я вообще ничего не набираю, ты мне за что, дурак вы совсем? Пошел ты нахер. Чего ты этот, не этот номер, ёптин, не надо, не набирай ты его. Ты кто есть-то? Ты да кто есть? Сюда, блядь, этот номер забудь нахуй. Не звони! Блин, ты не спишь, говорю! Алло! Ты куда звонишь, козел? А если я открытый в рот тебе носую? А? Давай приходи сюда. Ебаный козел, блядь! Я сарат ебал! И твою маму, и твою жену, блядь! Приходи, я тебе рога отшибу. Адрес какой, говорю, у вас? А куда звонишь, сюда и приходи. Давай, записываю. Диктуй. Алло. Да. Чё не спишь, гандон, блядь? Охуели совсем, блядь. Может, ты не спишь? Алло. Да. Скажи, куда наркотики подвезти? Пизду. Наркотики, да подвезти нужно, блядь. Чё ты не спишь, говорю, пидорила ёбаный. Так, знаете что? Если вы еще раз позвоните на этот адрес, я сейчас вызываю милицию, понятно? Кто вам звонит? Вы звоните сюда. Понятно вам? Я еще раз вы не ебал, блядь. Еще раз наберете, я набираю милицию, понятно вам? И хором будем трахать, ебаный хуй. Вам понятно? Я набираю милицию. Я ебал. Я набираю милицию, все. У тебя А? Что визжишь опять, а? Хуй, а чё, блядь? Слышишь, чё? Хотя утро нахуй никто не послал. А? Тебя послали, да кто такая веселая? Иди нахуй. Ну, давай, больше другого-то слова не знаешь. Давайте это назовите адрес, я вызову вам скорую. Алло. Тебя как же... Да я за вас переживаю, вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Да что вы говорите? Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Узнала. Может, в адрес вы назовете, я вам скорую. Такая вызову. Уже большая выросла, что ли? Что мы уже пакости умеешь делать. Недавно была маленькая. Какая пиздевочка маленькая. О, такая маленькая, и уже материшься, как сапожник. Что ты вообще предъявляешь? Мама, очевидно, это хорошо воспитала тебя. Папа прокурор. Да вряд ли папа-то прокурор. У таких мочалок папы не бывает прокурорами. Да вообще. Угу. Да что вы говорите? В школу-то не ходишь? Ага. Ну, так шагай. Нет. Что нет-то? Да, Сережа, давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес. Я приеду, помогу я вам. Говорю, я не знаю, что вам. Про Сережу ты не вспоминаешь? Как? Ну, как? Не забыла его? Что, шизофрения замучила, да? Да. Очень вообще кошмар, я и говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер что-то не заблокировал? Да. Давайте поговорим с вами. Тебе что, делать нечего, а? Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я... Приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Искусственное дыхание сделать, массаж сердца, что. Да, а кто-то медсестра? Искусственное дыхание. Ага. Думаешь, так хорошо. Очень друг другу ходить. Да неужели? Может быть, вам слуховой аппарат выслать? Вышли себе. А можешь маме послать. Вот я вас очень хочу выслушать. Расскажите мне, что вас беспокоит? Да. Что вам нужно? Что вам еще? Да. Ольга Франка. Да я за вас переживаю, вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Да неужели? Врач ей сделает вам укол, вам поможет. Ну, вы меня достанете когда-нибудь, я ведь обращусь органами, чтобы вы нашли ваш телефон, да я вашу уже все нашла. Ой, какая веселая. Вся врачи мамка. Вам еще давайте, вот правда, мне даже не тяжело будет позвонить. Полиция и врачи, они во всем разберут, помогут давай, вам, и меня накажут, и вас накажут. Звони. Вас еще и увеличат. Ну, тебя накажут. Вас посадят. Еще как накажут, заплатишь большие денежки. Нет, меня так, не посадят. Меня папа прокурор. Посадят? Тебя папа знаешь где? Нет. Ну вот. Очень плохо, если не знаешь. Папа прокурор. Что? Такие, говорю, мочалок, папы прокурорами не бывают. Что ты вообще предъявляешь тут? Ничего не предъявляю. В школу иди, дура. Нет, я не хочу. А зачем? Здравствуйте, Гургас. Знаешь как? Соленый огурец забивает сраку, а? Как же ты нас достал? Кто ж тебе... Соленый огурец по тебе плачет. Соленый огурец. Засунь ты его в рот себе. Ну, наглый мужик, а? Тебе что, делать, что ли, нечего? Работать иди. Да. Ну, суси, значит, вафлю хорошую. Понял? А? Ты чё надо-то? Не надо чё. А? А кто звонит? А ты кто? Алло. А вот приходи на князь по ГОСТу. Сейчас я к тебе приду. Башку тебе отверну. Ой, дурачок. Алло? Ты чё, хуеплётина дырявая, блядь? Ты чего, совсем, что ли, больной, а? Так я не знаю, не звони что сюда вообще. Звонишь-то мне. Тебе сказали, ошибся. Алло? Алло? Алло? А ты-то кто есть? А вы куда звоните? Николахе звонишь-то? А? Николахе звонишь-то? Я не поняла, кому вы звоните? Кому звонишь-то? Слушай, иди ты к ебене, мать. Дурак, блядь, на собственном поносе божьем. Алло. А я 02 вызову. Вызывай. Да я твой голос в ледину знаю. Угу. Ты, сука, выходи давай, я сейчас у парома иду. Иди нахуй. Какие цены, не еби мозги. Иди нахуй. Меня, блядь, адресом не испугаешь. У меня, блядь, от моей двери полетишь, ебаный, так ковырком, что хуй опомнишься. Да. Алло. Скорей говори. Чего? Ты говори, тебе мне срать хочется, подожди. Мне срать хочется. Чё? Алло. Я сейчас нашеру и буду кормить тебя, блядь. А я твою кашу нащерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Я бы в рот тебе насрал бы. Вот сейчас я приду тебе, блядь, нащеру. В рот тебе, блядь, нащеру. Будешь лакать свое говно. Да. Я сейчас нащеру и буду кормить тебя, блядь. Будешь лакать свое говно. Куда вы звоните? Охуели, что ли? Я приеду тебе, к тебе в рот, тебя нащеру. Куда вы звоните-то? Охуели, что ли? Вот сейчас я приду тебе, блядь, нащеру. В рот тебе, блядь, нащеру. Куда вы звоните? Куда вы звоните-то? Я бы в рот тебе насрал бы. Ну-ка, иди сюда, Виктор. Скорей говори. Да. Скорее мне срать хочется. Что ему хочется? Ты говори, тебе мне срать хочется, подожди. Тебе срать хочется, да? Я расположил сама на станцию, ты будешь срать меня всю жизнь, понимаешь? Кровью. Ты чё, думаешь к делу, давай. Ты чё, нет? Мне срать понял, хочется. Понял, не понял? Скорее говори. Еще один раз звонок? Еще один звонок, сейчас срать кровью будешь. Я маму твою... Да. Ты у меня уже, блядь, телефон говном задавил, блядь. Я срать приду, тебя в рот. Ты можешь срать, блядь. Ты сейчас в крови срать будешь, понимаешь, да? Ну что мне насрать не хочешь? Жопу отмой и от говна. Вот диктофончик-то у меня все звонки фиксируют. Ебло поганое. Сейчас, подожди. Чё? Диктофон подключенный. И сколько раз ты звонишь, хулиган, получишь ты. А по правилам русского языка надо говорить не звонишь, а звонишь. Сдохни. Сдохни. Аналогично. И вам сдохни. Здоровья. Сдохни. И вам здоровья. Звони. А вы закусываете, когда выпиваете вашу дрянь? Как вытащат вашу всю банду, шайку-лейку, ты узнаешь. Что такое шайка-лейка? Когда тебя за жопу в управление затащат, вот там ты терпеть не будешь. А за что меня затаскивать-то? Это вы звоните по каким-то это, ерундой занимаетесь. Наркотиками торгует вовсю, да? Кто? Наркотики продаешь. С чего вы взяли, нет? А вы, судя по всему, употребляете. Подонок. А вы плохая дама. Спокойной ночи. Еще раз позвоните, будет вам жопа полнейшая. Мой номер, ваш номер определился, и вами займутся уже не милиция, а просто вытрезвительные органы. Завтра день полиции, так что это будет хороший подарок. Вас лично знает. Короче, все, иди нахрен. Еще позвонишь, тебе будет жопа просто, я тебе обещаю. Пошла нахуй. Да. Как вытащат вашу всю банду, шайку-лейку? Так, блядь, кончишь сюда звонить или нет? Когда тебя за жопу в управлении... Ты у Кати ты звонишь, Вась? Ты на какой номер звонишь? Алло. Ты на какой номер звонишь? Набирай правильный номер. Ты набираешь 13-15-38-9, паскуда! Кто набирает? Я вообще не звоню, сплю, придурки вы чертовы. Лезьте вы ко мне. Нет, придурок навязался, вот придурок. Вы кому звоните? Знаете кому? А? Вот сейчас вы... сейчас буду звонить в милицию, и пускай с тобой разбираются с этим телефоном. Я с вами буду сейчас разбираться. Да вы звоните... Ты, ебаный, при... Вот, блядь, дурак-то. Вы чё, дурак, блядь, да что, за чё, за первый раз в жизни? Вот ёбнутый, чё, ёбнутый, что ли, совсем? Нет, вы нормальные люди или нет? Вы звоните совсем другому человеку. Вот, блядь, дурак-то. Вот вы придурки там какие-то. Вы откуда вообще? Вы откуда звоните-то? Блядь, придурок навязался, вот придурок. Дураки. Вот скотина прилепилась. Алло. Чё не спишь, гандон, блядь? А? Ну еще ты хочешь поговорить? Чё ты не спишь, говорю, блядь? Чё ты не спишь, говорю, пидорюга ёбаный? А? Ну говори, говори, я слушаю. Мы тебе хор поставим, блядь! И хором будем трахать, ёбаный хуй! А? Короче, слушай, ты дурак. Я написал тебе заявление, но номер твой пробитый. Понял, нет? Гандон ты ёбаный! Алло? Алло. Да. Скажи, куда наркотики подвезти? Какие алло? Наркотики? Ну скажите, куда подвезти? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Алло? Вам что, делать нечего? Ну скажите, куда подвезти? Говорите, говорите. Алло. Скажу, скажу. Кому-то делать по утрам нечего, что ли? И в рот 5 хуев надо насувать, чтобы ты не пиздел по утрам, блядь. А мне надо хуев в рот насывать, чтобы я не пиздела по утрам. Офигеть. А ты что, без штанов? Конечно, без штанов. А в чем я могу быть? А что, конечно, отобрали? Без штанов. Отобрали штаны, ага. А? Да, отобрали штаны. Хуй тебе на, блядь! В жопу тебе хуй, блядь! Да кайда? Я порад ебал! Да кайда? Я в рот ебал, блядь. Успокойся, что ты кричишь-то? Мы тебя на хор поставим, блядь! И хором будем драться, ебаный хуй! Ой, да кайда скорее, да. Хором трахать. Один будешь сосать, один будет. В жопе будешь валяться у тебя, нахуй. Да нам фиолетово, хоть что сосать, хоть куда брать. Все, адрес успокоился? Адрес сказать? Адрес какой, говорю, у вас? Красная площадь, дом 1. Давай, записываю. Диктуй. Давай, записываю, ага. Если вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. Красная площадь, дом 1. Зайдете, можете не стучаться, дверь открыта. А зовут-то как тебя? Как мне найти тебя? Владимир Ильич. Сосалка, ёбаный, блядь. Вот, все. Адрес знаешь, имя, отчество тоже. Ёбаный козел, блядь! Пидорас, лечиться блядь, надо! Лечиться надо! Маргунчик, сука, сейчас сделаю тебе. Да хуй с ним, моргунчик, не моргунчик. Я вообще не могу. Ладно, давай, некогда нам. Мавзолей мыть надо. Что за хуйня? Да. Алло. Да. Слышь, что? А тебя утром нахуй никто не послал. Да. Тебя утром нахуй никто не послал. А тебя? Иди нахуй. Ну и ты сходи туда тоже. Алло. Алло. Николай, звонишь-то? Кому звонишь-то? Ты-то кому звонишь? Ты звонишь в семью, блядь. Ты кому звонишь-то? Ты мне звонишь-то, блядь. Да кто звонит-то? Что, ёбнули, что ли, совсем, в конце-то концов? Вы звоните, у нас затрещало-то. Чего надо-то, в конце-то вам? Вот мы написали заявление в милицию, сейчас у вас телефон высветится, и будете, блядь, завтра отвечать, ясно? Взяли моду звонить. Молчат. Чего молчите-то? Да. Так ты что, ты нормальный или что вообще? Вы куда звоните вообще? Ты мне звонишь, сука, на мой домашний телефон, блядь. Да никто вам не звонит, заебал ты, понял? Ты покуда, в семью ты звонишь, кто вам звонит-то? Блядь, ебучий. Кто? Дурак, блядь, на собственном поносе будешь елозить, блядь. Вообще-то женщина звонит, а не дурак. Ясно? Смотри на голову. Да пошел ты нахуй, насери себе, блядь. Ой, хуёй. Да. Ты заебал, понял? Кто тебя заебал-то? Дегенерат ебучий. Завтра, блядь, напишем заявление в милицию. Ты заебал, понял? Да уже написано на вас заявление. Уже написали сегодня, менты приходили. Вы сегодня целый день названиваете, блядь, старухи, ебаный в рот. В конце ты кому звонишь-то? Ты мне звонишь-то, блядь. Да кто тебе звонит-то, ебнулся, что ли? Завтра я передам в прокуратуру это, понял? Давай, передавай. Вот и хорошо. И разберемся, кто кому звонит. Ты заебал, понял? Ты заебал, вообще-то женщина с тобой разговаривает, козел. Дурачок, ёпты. Дожился, да. Блядь. До белого коленя, блядь. Да. До белого коленя допился, да, и звоню тебе. Насри на голову. Насери себе, блядь, на шишку. А? Ага, хуй на. Да. Ты говори, я не срать хочется, подожди. Ну так давай, жду. О, хорошо так. Да. Леру. Да. Скорее говори, мне срать хочется. Чего? Ты говори, я не срать хочется, подожди. Да. Ты чё, ты ближе к делу давай. Чё ты кто говорит-то? Скорее говори, скорее мне срать хочется. Сери. Да. Леру. О. Подожди, мне срать хочется. Я не понимаю. Мне срать хочется, подожди. Я не знаю, кто это тут у меня. Ты чё, да ближе к делу давай. Скорее мне срать хочется. Чего ты хочешь? Ты говори, я мне срать хочется, подожди. Кого? Я срать пизду, ты к тебе в рот, тебя насилу. Балаван ты, блядь. А я твою карту. О! Алло. Алло. Скажи, куда наркотики подвезти? Какие наркотики? Наркотики. Да подвезти нужно, блядь. Ну скажите, куда подвезти? Ты что, ёбнутый, что ли, блядь, на самом деле? Поднимай ноги, ёбаный в рот. Сука, Анатолий. Где? Какого хуяна тебе скажи? Ну скажите, куда подвезти? Наркотики-то подвезти нужно, блядь. Ну, блядь, так подвези, блядь. Адрес скажите свой. Я тебе говорил. Давай, записываю. Диктуй. А ты где? Если вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. А ты где? Скажи твой адрес. Военная комендатура, военная полиция, блядь. У меня милиция. А? Да. Что за хуйня, блядь? Вот и хуйня, блядь. Чё не спишь, гандон, блядь? Да ты не спишь, меня поднял, сука, ёбана. Хули ты не спишь, говорю? Хуй тебе на, блядь! В жопу тебе хуй, блядь! Вот тебе в жопу хуй, да. И в рот 5 хуёв надо насувать, чтоб ты не пиздел по утрам. Да что ты все звонишь-то на самом деле? Хули ты не спишь, пидорас? Да пидорас-то ты, сука, ёбана. Чё ты не спишь, говорю, блядь? Я тебе не звоню, а ты мне звонишь. Хули ты не спишь, говорю? Вот ты-то чё не спишь, мне звонишь? Чё ты не спишь, говорю, блядь? Блядь, а это что, блядь? Ой, на. Сучи ты потрох, блядь! Мой, блядь. Ёбаный козёл, блядь! Ну и козёл. Приезжай. Мальчик, сука, сейчас сделаю тебе. Ну приезжай ко мне, козёл. И хором будем трахать, ёбаный хуй. Ты приезжай ко мне и разберёмся. Давай, записываю. Диктуй. Адрес да. Какой, говорю, у вас? Гвардейская. А? Гвардейская, ёб твою мать. Улица а? Гвардейская. Дальше. А? Дальше. Дом 31. Дальше. Чего еще надо? Ёбаный гандон, сука. Ну я тебе гандон говорю, адрес, ёбаный в рот. А да. Если я цветы в рот тебе насую? А? Ты с кем ругаться, так лучше приезжай, разберемся. Слушай, ты потрох, блядь. Да, блядь, только говорю, подлюга. Алло. Алло. Да, это алло. Кто? Да. Слышишь, слышишь, что? Хотел утром нахуй, никто не послал. А? Тебя утром нахуй никто не посылал. Ты пизда малолетняя, пошла нахуй. Ты что заткнулся, мразь золото? Ты кому кричишь-то? Я сейчас приду. Я сейчас заведу машину нахуй, я приеду. Я вас вычислю. Чё? Ипотец ебаный, страдалец ебаный. Ой, дура. Рот, мадрофон, это белое, то я тебе голову оторву, придурок, отшибленный. Страдалец ебаный. Ну? Ну, внимательно. Ты пиздючка маленькая. Что? Пососи. Слышь? А? Слышь, кобыла, это уже не интересно, нахуй. Гандон, ебаный, ты мне скажи, где ты живешь? Че надо-то? Ебало, ну. Закрой, пидорас! Слышь, малолетка, я тебя в жопу выебу, поймаю и выебу. Импотент ебаный, страдалец, ёба. Слышь... Ублюдок, ты тварина, я тебя убью, понял, тварь? Так приятно слышать. Прямо обалдеть. Кого твою закрыли, блядь? Все сказал? Я тебе обещаю. Обещанного 3 года жду. Я тебе язык в жопу в твою засуну, пидор ты, блядь, ебаный. Все сказал. Гандон, ебаный, ты мне скажи, где ты живешь, я приду, блядь, тебе хуй нахуй на уши натяну твой, понял? Опа. А вот ты мне... Слушай-ка, а давай-ка к Векшину встретимся. Позвони-ка Векшину. Чё? Ничего. Заткнись, ложка. Чё, блядь? Внимательно. В карагонде, где шли дожди, ты меня подожди. Дожди пройдут потом, и солнце за окном тобой нас вместе согреет. Это кто вообще? И сама выключилась. хуй через голова. Знаешь такое? Знаешь? Губа хуй, а чё, блядь? Кобыла, ты подумай, что ты делаешь. Идите в шопу уже, а. Девушка, вы куда звоните, а? Вы с кем разговариваете вообще? Давайте это назовите адрес, я вызову вам скорую. Давайте я тебе вызову скорую, а? Да я за вас переживаю, адрес. Вы понимаете, вы не в порядке, там нет, вам нужно адрес, брать. Я тебе вызову скорую, это ты мне звонишь, у тебя крыша поехала. Да, слушай. Вот я вас очень хочу выслушать, расскажите мне, что вас беспокоит? Меня? Меня ничего не беспокоит, это вас беспокоит, потому что вы ночью звоните, вас беспокоит чего-то. Вас посадят. За что? За что? Ага. За что? Ты мне скажи, за что? Я в вашем состоянии здоровья, вы понимаете? Вам нужна помощь. Ой, а тебе не нужна помощь? Нет. И врачи вам нужны. Ночью и утром только дураки звонят. Ночью и утром только дураки звонят. Вообще кошмар, я и говорю, давайте я вообще вызову кошмар, вообще кошмар, кошмар. Ой, какой кошмар, ёлки зелёные, вообще какой кошмар. Девочка, ты хорошо сидишь? Ты хорошо сидишь? Будешь сидеть еще лучше. Девочка, ты хорошо сидишь? Будешь сидеть еще лучше. Не посадят. Я тебе сказала. Ой, у тебя пару... Ага, а у меня адвокат. Ага. И чё? И чё? Да-да, я заметила. И чё? Тебе 158-е, бляха, написать? Напишу нахрен. Я этого урода зарежу нахрен. Кого ты там зарежешь-то? Пизда ушастая. Надо звонить, только посядкового куража, погремухи твоей много. А правды мало, пришлют тебе на халку, понятно? Во-первых, ты звонишь, не я звоню. Ты звонишь. Да что вы говорите? Да, не я тебе звоню. Это тебе на халку это пришлют. Тебе 158-я это светит, дорогая моя. Пососи. Внимательно. А ты что, без штанов? Полковник Кудасов, внимательно слушаю. Военная комендатура, военная полиция, блядь. Что за хуйня, блядь? Полковник Кудасов, слушаю внимательно. И чё теперь? Не знаю, чё. Тебе переживать, не мне. Хули ты не спишь, пидорас? Так время-то 6 утра. И в рот ты хуёв надо насувать, чтоб ты не пиздел по утрам, блядь. Чё, Жириновскому позвонить? Сейчас позвоню. Гонданты ёбаны! Я с тобой разговаривать не хочу, полковник куда-то, здравствуйте. Ёбаный козёл, блядь! Да. Адрес скажите свой. 8 марта, дом 5. Дальше. Город Мантрово. А если я теперь в рот тебе насую? Все, давай приезжай. А? Улица 8 марта, дом 5. Приезжай. Один будешь сосать, один в жопе будешь валять. Полковник Кудасов, здравствуйте. Вы с ума сошли? Мы нет. А у вас? Как? Я царап ебал! И твою маму, и твою жену, блядь! О, вот это даже в Чечне говорили, даже в Афгане говорили. Вот за эти слова отвечать будешь. Один будешь достать. Да, слушай. Генерал-майор. Представьтесь, пожалуйста. Герой Хасан. Полковник куда-то слушает. Генерал-майор. Герой Хасана. Фамилия. Я Жириновский, на одной ноге стою. Ты в армии служил? Кто, я? Да, Балтийский флот. Генерал Селиванов мне руку жал. Ты мне, Кали, конкретно скажи, где ты служил? Балтика, Кронштадт. А что ты заканчивал? Не, ребят, давай, знаешь что? Давай найдем это самое, нормальную позицию. Вы нас не достаете. И если хотите встретиться, то пожалуйста. Кронштадт. Я тебе сказал, если я тебя найду, то у тебя будут проблемы по периметру всего тела. Слышишь, у тебя будут проблемы. У тебя будут проблемы, ты понимаешь? Нет. Я вот сейчас разговариваю по-хорошему. Я с тобой говорю по-человечески. У тебя будут проблемы. На тебя заява кинута. Чего, чего? Дай сюда. Ну-ка. Ты хоть знаешь, что такое Дашба? Ты понимаешь, что 6-й отдел, нахуй, я работаю? Полковник Кудратов. Ты сказал, тварь, теперь, блядь, я тебе сказал, я обрежу твой телефон, жопа тебе. Все, давай, удачи. Животным, блядь, жрам. А что, кстати, что такое? Давай встретимся, блядь. Ты Герой Хасана, давай, блядь, поработаем рукопашным. Хочешь? Кто там рукопашный-то хочет поработать? Или ты уже росинку личинку метнул? Кто там рукопашным-то хочет поработать? Я знаю, ну, сколько... Вы вообще знаете, с кем разговариваете, а? Вы вообще знаете, куда звоните? Как тебя зовут? Меня не зовут, я сама прихожу. Иди лечись. Вот тебе лечиться надо. Сейчас я свой дух возьму, нахуй. Слышишь, олень, я тебя вычислю. Сейчас СВД возьму, нахуй. Приду и просто я застрелю, нахуй. Какую залупу? Ну, братан, ты нарвался. Куда заходишь? Я тебе отвечаю. Ты нарвался. Вот, отвечаю. Что ты хочешь? Давай встретимся, блядь. Ты Герой Хасана, давай, блядь. Поработаем рукопашным. Хочешь? Идиот! Я с тобой базарить даже не буду, я тебя приткну. Не кричи, ребенок. И ты уже росинку личинку метнул. Я тебя приткну. Бери пистолет, заходи. Пошел нахуй. Слушай, я тебе кобеля... Жопу мою поцелуй, понял? Еще раз больше ни разу. Я тебе еще сказал, я сейчас, я в Костроме найду, сука, сука, тварь, я сейчас крылова подыму, я сейчас, блядь, найду, я ФСБшников найду, я тебе, тварь, блядь, телеком этот выверну весь. Все стол, блядь. Здравствуйте, Гургас. Скорей говори, мне срать хочется. Покакай. Ты говори, тебе мне срать хочется, подожди. Ну, покакай. Ты чё, ты ближе к делу давай. Ты да. Какой хуй сюда вообще звонишь-то, дегенерат ебучий? Ты сам дурачок, ты откуда ты взялся? Ты заебал, ты откуда понял? Взялся? Сейчас, понимаешь, в этот... Позвоню в этот в отдел, у меня уже номер телефона твой высветился. Завтра, блядь, напишем заявление в милицию, ты заебал, понял? Вот-вот. Дурак, блядь, на собственном поносе борщ, я... Алло. Алло. Здравствуйте. А? Дедушка, на тебя оставлю. Да. Алло. Да-да. Ты чё, дебил, блядь? Что хотел? Ты вообще кому звонишь-то, ты мне объясни. Кто кому звонит-то? Ты чё, с ума сошёл? Николай, звонишь-то? Чего? Знаешь, куда звонишь-то? Ты дурак ебаный, блядь. Ты чё, идиот? Я тебе звоню, ты мне звонишь, сука, на мой домашний телефон, блядь. Да трубку-то никто даже не брал, ты чё? Дурак, блядь, на собственном поносе будешь елозить, блядь. Понял? Ты понял. Скотина. Да. Ты заебал, понял? Ирочка дырявая, блядь. Слушай, ты по какому номеру звонишь? Ты чё, дебил, блядь? Ты мне звонишь, сука, на мой домашний телефон, блядь. Да я вообще даже и трубку-то никто не брал. Никто не ты звонил. Ты не понимаешь, ты блядь, ты звонишь в семью, блядь. Ты идиот, что ли, конченый? Ты чё, дебил, блядь? Я тебе одно говорю, ты совсем другое. Ты чё, не понимаешь ничего, что ли? Насри на голову. Я тебе ведь найду, слушай. Ты, мужик. Завтра я передам в прокуратуру это, понял? Я тебе передам, передавай, я тебе передам. Алло. Алло. Это кто? Николай, звонишь-то? Алло. Ты откуда звонишь и кто ты такой? Кому звонишь-то? Николай, звонишь-то? Че, ёбнутый, что ли? Ты заебал, понял? Заебал, понял. Так я не знаю, что тебе надо. Ты звонишь-то мне. Чмырь ебаный. Ты какой хуй сюда вообще звонишь? Да? Я сейчас нашеру и буду кормить тебя, блядь. Ну и что? Скорей говори. Угу. Ты говори, тебе мне срать хочется, подожди. Ну так хуярь. Больше нихуя не хочется. Ты ближе к делу давай.